Глава 5. Система безымянной звезды. В 140 световых годах от рукава пустоты. «Ну, здорово, тезка!» Илья Андреевич Лагутин крепко пожал руку прибывшего. «Давненько мы с тобой не виделись!» Макрушин кивнул, окинул взглядом окрестности. Саванна, которую он запомнил по видеозаписям, изменилась. Исчезли рощицы деревьев, по периметру огромного раскопа высились отвалы грунта, пологую возвышенность накрывал купол суспензорного поля. Объем работ, произведенных всего за неделю, впечатлял. На временной посадочной площадке уже началась разгрузка, повсюду сновали сервы. Подле трапа выстраивалось только что прибывшее подразделение космодесанта. «Широко развернулся», — голос Макрушина прозвучал глухо. Нижнюю часть лица скрывала дыхательная маска. «Ну, землю копать — дело нехитрое», — благодушно усмехнулся Лагутин. «Сервов хватает, технику тяжелую прислали, так что работы идут круглосуточно. Ты, Илья Степанович, шагай в медицинский модуль, иммунный комплекс уже разработали. Сделай прививки и ко мне. Потолкуем». Макрушин кивнул. «Ты скажи, что-то удалось выяснить?» Не удержался он от вопроса, и нетерпение пожилого археолога можно было понять. 10 лет непрерывных усилий, экспедиции, разведывательные вылеты, миллиарды тонн перелопаченной почвы, и все впустую. Словно цивилизация, создавшая анклавы саморазвивающихся машин, канула в лету без следа, не оставив после себя ни единого материального свидетельства. «Техногенный объект», — скупо ответил Лагутин. «Действуем очень осторожно. Сервы снимают грунт по площади на глубину 15 метров, но пока культурный слой обнаружить не удалось». «Значит, опять мимо. Нет даже намека на существование колонии», — вздохнул Макрушин. «Только единственный артефакт...» «Стареешь, брат», — поддел его Лагутин. «Космический корабль лишь внешне похож на крейсер механоформ. Что мы откроем внутри, когда войдем? О такой находке можно было только мечтать». «Так на борт пока не поднимались?» «Нет. Оградили защитным периметром, накрыли суспензорным полем, установили карантин. Ждали твоего прибытия. Да и приказ я получил не начинать активной фазы исследований, пока систему не блокирует флот». Макрушин явно не одобрял повышенных мер безопасности. Не любил он, когда через плечо заглядывают военные. «Мне сказали, что артефакт пытались скрыть». «Да», — кивнул Лагутин. «Планета была заявлена на колонизацию». «Кем?» «Метрополией выступил свободный космический город Мантикора. Они, конечно, утверждают, что не знали о корабле. Разведка сработала. Ну, хоть тут вояки не подвели. Ладно, пошел на процедуру адаптации». Макрушин не стал развивать неприятную тему. «Где, говоришь, медицинский модуль?» «Прямо по дороге, 100 метров», — ответил Лагутин. «Сразу за взгорком наш лагерь, не ошибешься». «Да, люди с годами меняются», — сокрушенно подумал он, глядя вслед Макрушину. «Сколько мы с ним не виделись? 10 лет, как разбежались пути дорожки. Постарел, обрюзг. Ну ничего, притремся заново». Он энергично направился к посадочному модулю. Кассианская эскадра прибыла 2 часа назад. Сейчас флагманский крейсер и 6 фрегатов занимали позиции, чтобы надежно блокировать систему безымянной звезды. «Надолго ли она останется безымянной?» — невольно подумал Илья Андреевич. «Шило-то в мешке не утаишь, да и экспансию не остановишь. Сколько же можно топтаться на границе шарового скопления звезд?» «Галакт-капитан Земцов!» Из задумчивости его вывел голос командира прибывшего на планету спецподразделения. «Лагутин, начальник экспедиции. Я разговаривал с адмиралом Кохелем. Ваша задача, капитан, блокировать периметр раскопа. Мера предосторожности. В курс обстановки введете? Инструкции нам даны, но хотел бы услышать мнение специалиста. К чему готовить людей?» «К активной фазе раскопок», — ответил Илья Андреевич, понимая обеспокоенность капитана. «Пока что речь об эволюционировавших машинах не идет», — предупредил он следующий вопрос. «Космический корабль потерпел крушение миллионы лет назад». «Разрешите уточнить?» Земцов хотел получить больше информации. «Да, спрашивайте». «Сканирование обнаружило система вооружений? Боевые отделяемые модули?» «Нет». «Персонал экспедиции ознакомлен с потенциальной угрозой? План экстренной эвакуации сотрудников составлен?» «Безусловно. Хочу обратить ваше внимание, капитан, при возникновении чрезвычайных ситуаций не теряйте головы. Никакой охоты на ведьм. Здесь не зона боевых действий, а территория научных изысканий. Предоставьте специалистам возможность трезво оценить степень опасности, прежде чем коснетесь сенсора огня». «У меня есть четкий приказ». «А у меня за плечами десятилетия поисков», — прервал его Лагутин. «Вам следует понять, что механоформы — это случайный вывих кибернетической эволюции. Они развивались в полной изоляции от существ, их создавших. Пока что мы не установили, кому принадлежал корабль, но и явных признаков деятельности механоформ не обнаружили». Земцов лишь хмуро кивнул в ответ. Лагутин остался недоволен коротким разговором. В чем-то Макрушин прав. Атмосфера секретности, сложная система ограничений и допусков, присутствие кассианской эскадры на орбите – все это лишь нагнетает напряжение. По данным сканирования было понятно, объект не представляет реальной угрозы. Подразделения флота прислали для страховки, соблюдая установленную процедуру. Но уж слишком решительно настроен адмирал Кохель. «Может, я чего-то не понимаю или не знаю?» Лагутина беспокоило поведение адмирала. «Зачем он вывел аннигиляционную установку «Свет» из режима ожидания?» Лагерь археологов. «Ну, Илья Андреевич, рассказывай. Я весь нетерпение». Макрушин успел переодеться в легкую и удобную полевую форму. Ткань, состоящая из нанобов, мгновенно реагировала на любое изменение окружающей среды. Не чета археологическим скафандрам, в которых приходилось работать раньше. Лагутин включил сферу голографического воспроизведения. «Как видишь, разрушения тотальные». Он увеличил компьютерную модель чужого корабля. «Крушение? Несомненно». Макрушин внимательно изучил изображение. По форме корпуса и модульному принципу конструкции корабль копировал крейсер механоформ, но на этом сходство и заканчивалось. Взгляд не находил знакомых устройств. Нет ни молекулярных репликаторов, ни модулей типа «сеятель», ни устройств формирования кристаллического щита. Центральный стержень, к которому крепились сегменты дольки, деформировался при ударе о поверхность планеты. Его технологическое наполнение превратилось в обломки. Корпус корабля разломился. Внутрь попала вода, и за миллионы лет, минувшие после крушения, артефакт превратился в исполинскую окаменелость. «С чего предлагаешь начать?» — отрывисто спросил Макрушин. «К утру сервы полностью очистят обшивку», — Илья Андреевич указал на верхнюю часть двояко-выпуклого корпуса. «Начнем с изучения отсеков внешнего слоя. Будем двигаться от помещения к помещению. Важно не пропустить ни одной детали. Взгляни», — он выделил ячеистую структуру палуб. «Внутри корабля нет характерного для механоформ сплошного наполнения аппаратурой. Пространство, с точки зрения эволюционировавших машин, не оптимизировано. Напоминает обычное деление на отсеки, верно?» «Я бы не спешил с выводами», — хмыкнул Макрушин. «Где ты заразился пессимизмом?» на планетах Охара. Знаешь, порой всерьез задумываюсь. Может, у механа форм нет и никогда не было никаких создателей. А миф об их былом предназначении придуман нами по аналогии с человеческими механизмами. Ну, только не перегибай. Ты ведь своими глазами видел работу молекулярных репликаторов. Они явно предназначены для преобразования планет. Тебе ли этого не знать? Репликаторы — уникальные машины, не спорю, — резко возразил Макрушин. Но все, созданное ими, мертво, бессмысленно, непригодно для изучения. Постройки, растительность, о которых так много говорят, на самом деле ничего нам не дают. Они сохраняют форму всего несколько секунд, затем рассыпаются в прах из-за нестабильности молекулярных связей. Но заметь, во время конфликта, когда дело касалось тиражирования боевой техники, оборудование репликаторов работало вполне адекватно. Может, мы не правы в оценке их истинного предназначения? Когда он успел превратиться в сварливого старика, вновь удивленно подумал Лагутин. Наши разведывательные корабли пересекли звездное скопление Охара, исследовали сотни солнечных систем за его пределами, и нигде мы не нашли ни единой зацепки, ни малейшего намека на колонии неизвестной цивилизации или их метрополию, тем временем продолжил Макрушин. Такое ощущение, что механоформы в один прекрасный миг материализовались из вакуума, и это выглядит более достоверно, чем попытка подвести под них базис гипотетической цивилизации. «Ты стал раздражителен», — нервно упорствовал Илья Степанович. «Извини», — Макрушин сел в кресло, закинул ногу на ногу, подпер рукой подбородок и добавил примирительно. «Устал я бороться со здравым смыслом. А подробнее? Чаю хочешь? Не откажусь». «Так что там со здравым смыслом? Мы упустили нечто важное, определяющее, схватились за удобную во всех отношениях версию, признали, что изначально механоформы были комплексами планетного преобразования, попавшими в ловушку, изолированными от цивилизации своих создателей лагрианской вуалью. Верно, и нет никаких противоречий здравому смыслу». Лагутин поставил на стол кружки, сел в кресло. Неизвестная цивилизация отправила флот терраформеров в скопление Охара. После включения лагрианами устройств искривления метрики машины потеряли связь с метрополией, оказались предоставлены сами себе, постепенно исчерпали ресурс, и тут сыграла роковую роль функция самоподдержания. В ходе преобразования планет они столкнулись с новыми задачами, начали разработку ресурсов, инициировали виток саморазвития, постепенно видоизменились. Затем между анклавами терраформеров случился первый конфликт. И дальше, как любая история, пошло по спирали. Повторяющиеся проблемы на фоне новых и новых высот технологического развития, современные механоформы — это машины, созданные машинами. «Илья, нам не удалось найти ни одной планеты, преобразованной ими», — напомнил Макрушин. «Раньше оставалась надежда, но теперь, когда исследованы все системы средней и малой звездной плотности Охара, иллюзии исчерпаны. Чай пей, а то остынет», — не вступая в спор, напомнил Лагутин. Макрушин сделал глоток, снова задумался. «Военные, конечно, удружили», — с досадой добавил он. «Аннигилировали два исконных мира механоформ. Но третий, известный под названием «Ржавая равнина», уцелел», — напомнил Лагутин. 5 лет раскопок, Илья, и опять ни единой зацепки. Нет даже клочка территорий, которые показали бы нам модель первичного терраформирования. Но я не терял надежды. Казалось, что разумное объяснение будет найдено, как только мы исследуем пространство за пределами звездного скопления. И что? Наши разведчики удалились на сотню световых лет, но не обнаружили следов развитой цивилизации. Мой здравый смысл себя исчерпал, остались лишь гипотезы, лежащие на грани фантастики. Читал статью, опубликованную одним из твоих учеников. «Райбек Дэниел? Откуда пришли Лагриане?» «Да», — кивнул Макрушин. «И как тебе?» «Он связывает появление механоформ с межгалактическим прыжком Лагриан. Знаешь, в свете моих бесплодных изысканий даже такая версия выглядит приемлемой». «Не возьмусь судить однозначно», — покачал головой Лагутин. «Все предположения Дэниела основаны на откровении некоего Алгола, лагрианина, указавшего ему путь к планете. Исследования, как ты знаешь, ничего не дали, а древние личности Логриса наотрез отказываются обсуждать тему межгалактического прыжка». «Вот их-то я вообще не понимаю. Уж что проще, рассказали бы правду. Ведь дело-то миллионы летней давности. Так нет, молчат. С ними в последние годы стало невозможно общаться. Словно со стеной разговариваешь. Раньше ведь не так было». Макрушин встал. «Ладно, сами разберемся. Давай, Илья, до завтра», — неожиданно заторопился он. «Выспаться мне надо. Устал после перелета». Шесть часов спустя. Пространство под куполом суспензорного поля заливал яркий искусственный свет. Участок раскопа, полностью изолированный от внешнего мира, полнился механическим движением. Сотни сервов трудились, не останавливаясь ни на минуту. Прежде чем снять очередной слой почвы, они тщательно сканировали участки поверхности, фиксируя каждый камушек, каждое вкрапление. Адмирал Генрих Кохель наблюдал за началом операции с боевого мостика крейсера «Эда Барк». «Аннигиляционная установка готова к действию», — прозвучал доклад. «Планета в конусе наведения, фрегаты на расчетных орбитах», — Кохель кивнул. «Все идет по плану. В случае возникновения необходимости десантные модули эвакуируют состав экспедиции». «Ну как, Илья Андреевич?» — спросил Макрушин, открывая нишу с установленным в ней бронескафандром. «Можем начинать. Орбитальная группировка готова. Я не о том. Как чувствуешь себя под прицелом аннигиляционной установки?» Риторический вопрос. Лагутин лишь пожал плечами. «Давай экипироваться», — предложил он. «Сервы, подчиняясь дистанционной команде, отступили от инопланетного корабля. За ночь они полностью очистили верхнюю часть его корпуса. Внутри исполина образовалась идеально ровная площадка». «А ты в хорошей форме, Илья!» Макрушин, кряхтя, крепил элементы тяжелой брони, обязательные для первого полевого выхода. «Биотехнологии?» С нотками неодобрения в надтреснутом голосе спросил он. «Рановато мне в логор», — сухо ответил Лагутин. «Молодец, не сдаешься. А вот я не решился на генную терапию. Чувствую, скоро в логрис. Подводит организм. Заживу спокойно. Хоть время будет на серьезные научные труды. Подведение итогов, так сказать». Илья Андреевич проверил работу систем экипировки, обернулся, прежде чем загерметизировать шлем. Не хотелось говорить или думать о чем-то постороннем. Предвкушение удивительных открытий уже завладело им. Но Макрушин не умел читать мысли и продолжал. «Посмотрел я вчера материалы по Мантикоре. Неправильно мы стали действовать, не по-человечески». «О чем ты?» Лагутин загерметизировал шлем, переключился на коммуникационную систему. «Космический город никогда не входил в состав конфедерации. Они вольны колонизировать любую из подходящих планет, без согласований. Но тут найден бесценный артефакт. И что? Мантикора недавно пережила нападение. 900 тысяч человек оказались в лагерях беженцев. Их-то почему не пустили на планету? Места мало. С чего вдруг такая агрессивная политика? Систему блокировали. Такого прикрытия у меня не было, даже когда на ржавой равнине работал. Ты чего постоянно брюзжишь? Свобода и вседозволенность — это разные понятия. Если наплевать на законы Содружества, воцарится хаос. Или ты забыл, как произошло первое столкновение с механоформами, раздраженно ответил Лагутин. Ни с кем не согласованная, осуществленная на свой страх и риск разведка секторов неисследованного космоса спровоцировала войну, привела к неисчислимым жертвам. Такая, значит, у тебя позиция. Макрушин, наконец, закончил экипироваться. «А ты с ней не согласен? Разве тебя не было на Алексии, когда планету атаковали механоформы?» «Был». «Так в чем дело? Флот нас защищает. Нельзя поощрять стихийную колонизацию. Ни к чему хорошему это не ведет. Завершим исследование. Вот тогда пусть и заселяют планету». Макрушин загерметизировал шлем. «Не знаю, Илья, не знаю», — примирительно произнес он. «Может, у меня паранойя, но чувствую, многое изменилось за последние годы. В первый раз приходится работать под прицелом аннигиляционной установки», — повторил он. «Но скверно даже не это. А что? Повода не вижу. Объект уникален, согласен, но вряд ли он представляет угрозу. Действия флота выглядят неоправданными. Конфедерация всегда уважала свободу, ценила жизни людей. А сейчас мы готовы сгноить почти миллион человек в лагерях беженцев на Варле. Почему?» Лагутин промолчал. «Помнишь, вчера говорили о статье твоего ученика, Райбека Дэниела?» «Ну?» «Ночью не мог уснуть, все думал. Правильные вопросы он поднял. Откуда пришли лагриане? Мог ли их прыжок между галактиками привести к побочным эффектам, например, к появлению механоформ в нашем пространстве?» «Эк, тебя понесло! Никто еще не доказал существование 11-го энергоуровня гиперсферы. Оставь лагриан в покое. У нас своих дел полно». «Не могу. Не идут из головы». Утром разговаривал с адмиралом Кохелем. Немного повздорили, но это мелочи. Знаешь, кого я заметил на заднем плане видеоизображения? «Ну?» — Лагутин окончательно начал терять терпение. «Лагрианина! На боевом мостике флагмана эскадры. Знаешь, Илья, невольно возникают вопросы. Кто его туда пустил и почему приведена в боевую готовность установка «Свет»?» Пока они экипировались, пространство под куполом суспензорного поля опустело. Макрушин и Лагутин вышли из шлюза. Огромный корабль высился перед ними. Его контуры тревожили воображение. Все остальное отступало на второй план, казалось сейчас не таким значительным. Вновь открылся шлюз, появилась группа сопровождения во главе с капитаном Земцовым. «Мы готовы», — доложил он. «Капитан, соблюдайте оговоренную дистанцию, ничего не трогайте», — предупредил Лагутин. «Внутрь пойдем через пробоину в обшивке». «Понял, следуем за вами», — сухо ответил Земцов. В изолированной части раскопа чувства невольно обострялись. Инопланетный объект концентрировал внимание. По его потемневшей, покрытой трещинами обшивке змеились зеленоватые блики. Над головой вместо лазури небес напряженно сиял купол суспензорной защиты. Лагутин первым шагнул вперед. Невзирая на возраст, он не упускал возможности побывать в экспедициях. Ведь только так, лицом к лицу с неведомым, когда сердце вдруг начинало пошаливать, биться неровно и глухо, он вновь ощущал себя молодым, полным жизни. Макрушин остановился, изучая обшивку. «На корпусе следы плавления. Отчетливо видна сеть трещин», — комментировал он, начав запись наблюдений. «Корабль таких размеров не предназначен для атмосферных маневров. По аналогии с крейсерами «Механоформ», перед посадкой должно было произойти разделение на модули. «Предполагаю отказ основных систем», — ответил на его замечание Лагутин. «Причиной крушения могла стать ошибка при гиперсферном маневрировании». «Он материализовался в границах атмосферы?» — спросил капитан Земцов. «Скоро узнаем», — Лагутин направился к пробоине. Наклонный спуск, укрепленный пластиковыми плитами, вел в глубину раскопа. Свет суспензорного поля стал менее резким. По мере продвижения группы в воздухе появлялись голографические изображения предметов, найденных сервами при выемке грунта. Макрушин вновь остановился, изучая отвесные стены, но не нашел признаков культурного слоя. При крушении корабля образовался кратер, который впоследствии заполнили дождевые воды. Анализ осадочных пород указывал, на протяжении сотен тысяч лет объект находился на дне озера. Если кто и выжил после катастрофы, они были вынуждены уйти, организовать поселение в ином месте, произнес Макрушин, продолжая запись. Предметы, обнаруженные сервами в глубинах наносных отложений, не представляли интереса. Это были различные по размерам фрагменты обшивки. Впереди показался темный контур пробоины. Три секции бронеплит вырвало из креплений. Несущая конструкция, состоящая из плавно изгибающихся металлокерамических ребер, треснула. Материал внутреннего корпуса разорвало деформациями. Лагутин невольно замер, прежде чем сделать шаг внутрь исполинского корабля. К нему приблизились остальные члены группы. Свет от мощных фонарей, установленных на гермошлемах, высек длинные тени, вырвал из мрака волны деформаций, навек застывшие в материале конструкции. «Честно говоря, не ожидал увидеть свободное пространство». Голос Земцова разбил хрупкую тишину. «Не похоже на корабль «Механоформ».» Илья Андреевич осмотрелся. Невидимые глазу подробности появлялись на проекционном забрале по мере накопления данных. «Откуда вы знаете, капитан?» — спросил Макрушин, исследуя материал смятых, будто фольга переборок. «Мы изучали строение их базовых кораблей», — ответил Земцов. «Там практически нет свободного места для передвижения. Сплошное наполнение аппаратурой, механизмами. Использован каждый кубический сантиметр внутреннего пространства». «Верно», — согласился Лагутин. «Здесь все иначе. Мои сканеры указывают на множество отсеков, но они сейчас недоступны. Взгляните». Он включил телеметрию данных. «Помещения наполнены осадочными породами. Придется немало потрудиться, прежде чем сможем исследовать их». Внутренняя архитектура корабля выглядела однотипной. АСК фиксировал сотни одинаковых по размеру помещений, высотой в 3 метра, выполненных в форме плотно пригнанных друг к другу пятигранников. Примечание. АСК – археологический сканирующий комплекс. Конец примечания. «Похоже на соты», — заметил Земцов. «Да, действительно. Такая конструкция придает палубам корабля дополнительную прочность», — высказал свое мнение Лагутин. «Я вижу ячеистые массивы, разделенные коридорами. Мы, кстати, находимся в одном из них». Адаптация аппаратуры проходила быстро. Комплексы автоматически настраивались, обеспечивая максимальную проникающую способность. Коридор выглядел непривычно. Его стены многократно изламывались через равные промежутки. «Все отсеки пусты», — с нотками разочарования заметил Макрушин. «Приборы не фиксируют предметов или оборудования». «Верно», — подтвердил Лагутин. «Я вижу лишь несущие конструкции, элементы внешней обшивки и переборок. Отдаю приказ сервам, чтобы расчистили нам путь по коридору». Три механизма выдвинулись вперед, аккуратно вырезая лазерами тоннель в толще минеральных отложений. «Что скажете?» — Земцов осматривался. «Стены большинства сот не разрушены», — добавил он. «Так куда же подевалось оборудование?» «Возможно, наполнение отсеков было органическим», — предположил Илья Андреевич. «Подождите!» — неожиданно воскликнул Макрушин. «Материал переборок неоднороден». Через несколько минут после перенастройки сканеров стало ясно. Открытие, сделанное буквально на пороге чужого корабля, превосходит все самые смелые ожидания. Переборки, формирующие конфигурацию бесчисленных сот, были пронизаны энерговодами и состояли из множества разнообразных устройств. «Поразительная технология!» — воскликнул Макрушин. «Все оборудование корабля выполнено на наноуровне. Оно заключено внутри стен». «Что у вас происходит?» — голос в коммуникаторе принадлежал адмиралу Кохелю. «Мы обнаружили технологическую составляющую объекта», — ответил Лагутин. «Я ничего не вижу на сенсорах. Мы сканируем объект, но его отсеки пусты. Все палубы состоят из однотипных пятигранных элементов, образующих различные по площади массивы, похожие на соты». «Верно, но нам удалось определить, что техническая оснастка корабля одновременно образует его конструкцию», — взволнованно ответил Илья Андреевич. «Внутри каждого монолитного с виду элемента заключены невероятно сложные структуры. Технология механоформ», — мгновенно насторожился Кохель. «Корабль создан при помощи молекулярных репликаторов?» «Однозначно нет. За годы исследований я повидал множество изделий, созданных механоформами», — ответил Макрушин. «Это совершенно иная технология. Мы полагаем, что наполнение отсеков корабля было органическим, и оно безвозвратно уничтожено временем». «А обнаруженные устройства?» — допытывался адмирал. «Схемы энергопитания, носители информации?» «Боюсь, мы не сможем восстановить энергопитание устройств», — разочарованно ответил Илья Андреевич. «Почему?» «Передаю данные. Сами взгляните на повреждения структур». Кохель внимательно изучил ряд изображений, сформированных на основе полученного с планеты файла сканирования. Информация, поступающая от АСК, детализировала инопланетный объект, позволяя заглянуть на микроуровень, увидеть тотальные повреждения. Сложнейшая структура переборок была разрушена вкраплениями мельчайших полостей. Тысячи микроскопических пузырьков умещались в каждом кубическом сантиметре конструкции. Они безнадежно испортили все устройства, разорвали цепи питания, превратили уникальный артефакт в бесполезный хлам. «Откуда они взялись?» — недоуменно спросил Кохель. «По характеру воздействия можно предположить, что повреждение — результат неудачного выхода из гиперсферы», — ответил Лагутин. «Корабль материализовался в воздушной среде?» «Да, это наиболее вероятная версия. Молекулы воздуха совместились с материалом конструкции, что вызвало миллиарды точечных повреждений по всему кораблю», — подключился к разговору Макрушин. «Мы сможем определить высоту, на которой произошла катастрофа, по количеству микровзрывов, оставивших следы. Одно непонятно. Почему цивилизация, достигшая несомненных высот технического прогресса, допустила столь досадный изъян в защите? Любой гиперпереход таит в себе опасность совмещения. Это обосновал еще Йоган Иванов Шмидт. Если бы наши корабли не генерировали импульс, расчищающий пространство в зоне обратного перехода, они взрывались бы, как дешевые фейерверки. Это же основа основ безопасности полетов. Примечание. Йоган Иванов Шмидт, земной ученый, автор теории гиперсферы. Конец примечания. Судя по реакции адмирала, его не интересовали нюансы катастрофы. «Я понял», — изучив полученные данные и выслушав объяснение, сухо ответил он. Примем предположение о неудачном гиперсферном маневре в качестве рабочей версии». Илье Андреевичу показалось, что в голосе Кохеля прозвучали нотки явного облегчения, словно с его плеч сняли непомерный груз. «Теперь мы знаем, что именно нужно искать. Перенастроим сканеры и произведем полное исследование корабля. Возможно, не все конструкции повреждены». «Маловероятно», — ответил Лагутин, стараясь не показать, как сильно он разочарован. «Если наши предположения верны, то разрушения затронули все конструкции без исключения. Но мы собираемся продолжить исследование согласно плану. Используя сервов, будем сканировать, а затем расчищать отсек за отсеком», — добавил он. «На ваше усмотрение, Илья Андреевич», — ответил адмирал. Похоже, он остался доволен неожиданным открытием, так жестоко разочаровавшим археологов. Чужой корабль не торопился открывать свои тайны. День за днем, неделя за неделей, люди и кибермеханизмы занимались планомерными, скрупулезными исследованиями, но результаты не оправдывали надежд. Теория совмещения полностью подтвердилась. Повреждения корабля, выраженные на микроскопическом уровне, носили тотальный характер. Первыми сдались военные. Убедившись, что космический странник не представляет угрозы, кассианская эскадра покинула орбиты безымянного мира. Затем, по прошествии месяца, состав экспедиции начал редеть. Макрушину не здоровилось, и он отбыл на Элио. Большинство сотрудников, отработав намеченные программы изысканий, не подали заявку на их продление. И вскоре Илья Андреевич начал замечать. Городок археологов обезлюдил. Теперь внутри инопланетного корабля неустанно трудились лишь сервы. Кибернетические механизмы выполняли самую тяжелую, рутинную часть работ. Расчищали коридоры и залы, извлекали грунт из поврежденных отсеков, изолировали пробоины при помощи генераторов суспензорного поля, предотвращая попадание внутрь корабля дождевых и грунтовых вод. Илья Андреевич не терял надежды. Он верил в практическую археологию, был убежден, настоящее открытие не совершишь на основе сканирования. Последние дни он работал на верхней палубе, в районе, где обнаружил странное повреждение, похожее на небольшой кратер, образовавшийся уже после крушения корабля. Сегодня сервы открыли доступ в отсек, расположенный на границе разрушений. Лагутин остановился, внимательно изучая помещение. Твердые осадочные породы распределялись неравномерно. На полу виднелись наслоения, похожие на высохшее русло ручья. Стены украшали замысловатые наплывы различной толщины и площади. Миллионы лет вода просачивалась сквозь трещины в обшивке, формируя современный облик этого зала. Сервы уже завершили черновую работу, и Лагутин, производя осмотр, внезапно заметил контур какого-то предмета, проступающий из-под минеральных отложений. Полусферическое образование покрывало тонкое, ломкое после воздействия химикатов корка. Илья Андреевич присел. Неужели первая долгожданная находка? Уняв волнение, действуя с максимальной осторожностью, он стал удалять хрупкий желтоватый налет, постепенно очистив тонкий обод, элемент привода и выпуклую прозрачную вставку. Гермошлем, вне всякого сомнения. Илья Андреевич испытал сильнейшее потрясение. Несколько минут ему понадобилось, чтобы унять учащенное биение сердца, восстановить дыхание. Он дотянулся до кофра с полевым оборудованием, установил на треноге специализированный комплекс сканеров. Скафандр! В объеме голографического экрана медленно прочерчивались тонкие линии. Илья Андреевич увидел смятую складками ткань, образующую характерный контур гуманоидной фигуры. Они были похожи на нас. На миг Лагутин увидел картину крушения в совершенно ином свете. Что, если многочисленные соты являлись криогенными камерами? Находка ясно указывала. На борту космического странника находились живые существа, и многие из них могли пережить катастрофу. Возможно, они покинули корабль, чтобы основать поселение, ведь планета вполне пригодна для жизни. Неожиданное открытие в корне меняло план исследований. Теперь не только место крушения, но и вся территория материка автоматически становилась объектом археологических изысканий. Илья Андреевич, взволнованный находкой, принялся расчищать скафандр, надеясь извлечь его из толщи осадочных пород для детального изучения в лаборатории археологического лагеря. Он так увлекся мыслью о поиске поселения, что даже не вспомнил о странной пробоине в обшивке, которая подтолкнула его к изысканиям в этой части корабля. Ночью он спал беспокойно, а утром его планы нарушило непредвиденное событие. Характерный гул и ощутимые вибрации заставили Илью Андреевича проснуться, взглянуть на кипстек. 5 утра. «Сережа, что происходит?» Илья Андреевич машинально вызвал на связь дежурного по лагерю. «Прибыл транспортный корабль «Мантикоры». «Я не ослышался?» «Нет, Илья Андреевич. Час назад пришло сообщение по ГЧ-связи. Статус планеты изменен. Все ограничения сняты». «Они что, рехнулись?» Лагутин уже одевался. «Я буду через пару минут». В коридорах жилого модуля было пусто и тихо. Навстречу ему попался лишь серф. Комплекс дальней космической связи располагался в соседнем модуле. 2 герметичных строения полевого лагеря соединял шлюз. Сергей Астафьев, дежурный по лагерю, выглядел заспанным. Похоже, что прибытие космического корабля совершенно не взволновало его. «Вот так совершаются величайшие глупости», — с раздражением подумал Лагутин. Он не отчитал Астафьева, лишь с досадой махнул рукой. «Сиди уж, раз тебя ничего не трогает», а сам прошел к терминалу внепространственной связи. Воздух моментально сгустился, кресло и часть расположенного перед ним оборудования изолировало включившееся статис-поле. Обычная процедура при использовании плавающего канала гиперсферных частот. Еще секунда, и напротив кресла возникло объемное изображение человеческой фигуры. «Ну, кто там посреди ночи?» — раздался полусонный голос. Аватар абонента остался безликим. Лагутин запоздало вспомнил о разнице во времени, вновь взглянул на кипстек. Вспылив, он не учел, что на Элио сейчас 2 часа ночи. «Илья Андреевич, ты?» Серая фигура шевельнулась, проступили черты лица. «Что стряслось?» «Извини, у меня срочное дело». Джефф Тоггинс, в прошлом приятель и сокурсник, а ныне председатель комиссии при Совете безопасности миров, выглядел неважно. А дутловатое бледное лицо, лоб, покрытый испариной, покрасневшие глаза. «Ну, выкладывай, раз уж разбудил. Кто и на каком основании изменил статус планеты, где я провожу раскопки?» Тоггинс нахмурился. «Извини, я не в курсе, где ты сейчас находишься», — признался он. «Система X5134M по универсальному каталогу». «Минуту». «Да, было решение. Заявку на пересмотр статуса планет подал Совет Мантикоры. Возражений со стороны флота и колониальной администрации не поступило. Рутина. Ничего необычного. А что вообще происходит?» Илье Андреевичу происходящее казалось дурным сном. Сделанная накануне находка требовала тщательных исследований материка, и принятое за его спиной решение воспринималось крайне болезненно. Кто-то лоббировал пересмотр статуса? Лагутин решил выяснить все до конца, раз уж воспользовался каналом гиперсферных частот и разбудил Тогенса. «Между нами», — добавил он. «Никакого давления, Илья, клянусь. Я, честно говоря, не в курсе, чем ты там занят, но могу заверить. Планета по праву принадлежит Мантикоре. Если уж откровенно, меня удивило внезапное решение об изоляции этого мира. Нам ничего толком не объяснили. Командование флота просто потребовало ввести ограничения. Причем то решение действительно лоббировали». «Кто?» — машинально спросил Лагутин. «Наши братья по разуму», — скривился Тогенс. «Лагриане. Знаешь, когда комиссию Совета Безопасности грубо принуждают ввести санкции, это настораживает. Но вчера командование флота отозвало все требования, касающиеся изоляции. Также, без объяснения причин, ты можешь сказать, что там у вас происходит?» «Нет», — ответил Лагутин. «Рад был поговорить. Извини, что разбудил. О моем звонке пока забудь». «Как знаешь», — Тогенс пожал плечами. Терминал связи отключился, стать из поля растаяла, словно туманная дымка, а Лагутин все еще сидел, осмысливая происходящее. «Нет, просто в голове не укладывается». Илья Андреевич оказался в крайне щекотливом, затруднительном положении. Куда обратиться? Впервые он пожалел, что над ним нет начальства. Разве что связаться со штабом флота? Он горько усмехнулся. Не поможет. Во время последнего совещания прозвучала неприятная, резанувшая слух фраза «бесперспективный объект». По сути, ему прозрачно намекнули, что толку от дальнейших исследований разрушенного корабля уже не ждут. «Но моя находка все меняет!» Земля вновь содрогнулась. «Похоже, еще один корабль сел на планету. Нужно их остановить. Пока в штабе флота примут решение, здесь могут произойти непоправимые события». На поверку все оказалось намного хуже, чем предполагал Лагутин. Временная посадочная площадка, оборудованная в полусотни километров от лагеря археологической экспедиции, бурлила. Шла разгрузка трех прибывших транспортных кораблей. Сервы уже приступили к возведению дополнительного грузового терминала. Лагутин через кипстек установил связь со спутниками, выведенными на орбиту Кассианской эскадрой. Проклятье! Датчики фиксировали множество сигнатур. Они двигались во всех направлениях. Едва прибыли, а уже организовали разведывательные партии, с неприязнью подумал он. Слишком оперативно работают. Опасаются, что решение об изменении статуса планеты будет отменено? Тактика не новая. Ее обычно используют корпорации окраины. Сейчас сервы изучат территории, следом в ход пойдут комплексы терраформирования, словно по волшебству возникнут поселки, и тогда уже ни одна комиссия при Совете Безопасности не сможет отменить принятых решений. Планета получит статус обитаемого мира со всеми вытекающими последствиями. «Но как я могу помешать Мантикоре?» Он взял управление флайкаром, притормозил, на минуту задумался. «Как быстро они сумеют закрепиться на планете? Что им нужно?» В памяти всплыл разговор с Макрушиным, неприятные действия Кассианской эскадры, нервозность адмирала Кохеля, многократные упоминания о лагрианах. Пока Илья Андреевич добирался до посадочной площадки, его кипстек, поддерживающий непрерывную связь со спутниковой группировкой, известил о новых гиперсферных переходах. В систему безымянной звезды прибыло еще 5 транспортных космических кораблей «Мантикоры». Лагутин лишь сокрушенно покачал головой. Они действовали даже быстрее, чем ожидалось. «Я просто не успею поднять вопрос, вынести его на обсуждение. Такими темпами уже завтра начнется терраформирование, а еще через пару дней планета войдет в список обитаемых миров». Он остановил флайкар на парковочной площадке, не выходя из машины, соединился с системами лагеря, дистанционно задействовал комплекс гиперсферных частот. «Штаб флота, адмирала Кохеля!» «Слушаю тебя, Илья Андреевич!» Ответ пришел с секундной задержкой. «Генрих, объясни, что происходит? Почему здесь появились корабли «Мантикоры»?» Лагутин сразу перешел к делу. «Они колонизируют планету», — спокойно отреагировал адмирал. «А корабль? Исследования?» «Послушай, Илья, из находки выжили все, что могли. Пока существовала опасность, мы сдерживали «Мантикору». Но теперь ясно, корабль не представляет угрозы. Он не связан с цивилизацией, создавшей механоформы. Внешнее сходство ввело всех в заблуждение». К тому же на борту объекта нет технологий, которые можно изучить и использовать. Тебе ясно дали понять на прошлом совещании. Пора сворачивать исследования. «Я не могу. Появились новые факты». «Какие?» — мгновенно насторожился Кохель. «Я нашел скафандр. Это прямое доказательство. На корабле был экипаж. Есть вероятность, что они выжили при крушении». «Вздор! Мы сканировали материк. На планете нет признаков цивилизации». «Но тут могли остаться археологические памятники». «Ты нашел скафандр и делаешь столь далеко идущие выводы? Илья Андреевич, при всем уважении, но пора сворачивать экспедицию». «А если откажусь?» — запальчиво спросил Лагутин. «Ну, знаешь, дело твое». «Мантикора в процессе терраформирования просто уничтожит все свидетельства прошлого», привел Лагутин веский, с его точки зрения, аргумент. «Я говорю о возможных поселениях на материке». «Упрямый ты, Илья Андреевич», — с досадой произнес адмирал. «В конце концов, ты у нас директор Института археологии, вот и договаривайся сам с прибывающими». «Выходит, когда лагриане требуют изолировать планету, пожалуйста, нет проблем», — в сердцах сорвался Лагутин. «Остановись, Илья Андреевич, уже не в свое дело лезешь», — тон адмирала резко изменился. «Значит, я не ошибся?» «Все, мне нечего добавить». Кохель мгновенно вышел из себя. «И не вздумай еще кому-нибудь заикнуться о лагрианах», — раздраженно добавил он. «Занимайся археологией, а в политику не суйся. Не твоя весовая категория». Коммуникатор тонко пискнул сигналом отбоя связи. Разговор с адмиралом Кохелем оставил тяжелый осадок, окончательно выбил из душевного равновесия. Но Лагутин был упрям, трудности его не останавливали. Оставив флайкар на парковочной площадке, он направился к куполообразному зданию диспетчерской службы, единственному строению, способному на время приютить вновь прибывших. В принципе, Илья Андреевич не испытывал неприязни к свободным поселениям окраины. Он понимал, насколько сложен, взаимосвязан мир человеческой цивилизации, объединяющий сотни планет, чтобы мыслить без фобий. «Что ж, попробую договориться», — решил он. Илья Андреевич не ошибся. Представители «Мантикоры» прибыли с первыми грузовыми кораблями. Стоило ему миновать шлюз, как Кипстек сообщил об отклике, полученном от 3 имплантов. В жилых помещениях горел свет, работала рециркуляция воздуха. Из отсека, предназначенного для временного размещения персонала, доносились голоса. «Не знаю, как он отреагирует.